Глава 42. Дорога. Возле соседнего валуна зверюги устроили свару, сражаясь за то, кто первым доберется наверх и последует за своим предшественником. Выиграл самый огромный. Зверь запрыгнул на камень, ощетинился как дикобраз и уставился на Варю своим мертвым взглядом. «Ах ты ж, ёршик унитазный!» Без тени страха выругалась Варя, примериваясь клинком, как лучше будет ударить, сверху вниз или наоборот. «Ну давай, иди, чего встал?» Но, по-видимому, эти существа особым интеллектом не блистали. Зверь взял и прыгнул. Варя снесла ему голову, но на скалу тотчас взобралась другая тварь. «Ой, все, не могу я!» – простонала Варя, готовясь встретить очередного зверя. «Меня сейчас точно вырвет!» «Только не на меня!» — раздался снизу испуганный голос Таниэля. А оборотень, весь заляпанный слизью, кружил тут же, но близко к валунам не подходил и большую часть существ тоже не подпускал. Варя с тревогой посмотрела на друга. «Как мы могли их не увидеть?» — прошептала она, наблюдая за соседним камнем и держа клинок перед собой. «Откуда они все взялись?» «Из нор», — ответил принц, отбиваясь сразу от двух тварей. «Они здесь живут. Мы вторглись в их уютный дом». Последние слова Таниэль произнес с особым нажимом и даже брезгливо сплюнул. «Но пока мы двигались и находились в свете волшебных огней ведьмаков, мы были в безопасности». «Тогда почему обоз остановился?» Она промазала по очередной зверюге и чуть сама не свалилась с камня. «Потому что впереди перекрыта дорога, там обвал. Огромная гора из камней. К такому никто не был готов. Подозреваю, мы первые, кто так далеко зашел». И тихо добавил. «Мы в ловушке, Варя. И загнали в нее себя сами. Поэтому я и хотел вырастить стену из корней, чтобы отрезать нас от темных. Ведь это была моя идея пройти через ущелье». «Но ты бы тогда и нас запер здесь», — ошеломленно произнесла Варя, в ужасе представляя, как веки вечные останется бродить неупокоенной душой в этой серой мгле. Или еще чего похуже случится. «Да, ты права, но старичок с огромной повозкой и тот мужчина, у которого не ходят ноги, говорят, что здесь когда-то была дорога на перевал. Самые отчаянные путешественники на свой страх и риск заходили в серое ущелье и сразу шли по этой дороге. А если двигаться поверху, то почти не ощущается пагубное влияние серого тумана, который в основном находится внизу. Они говорят, что раньше не нужно было обходить горный кряж. Сразу шли через перевал. День пути, и ты выходил в предгорье долины волшебниц. Митяк с другими дозорными сейчас ищут этот путь». «Хоть бы у них получилось», — с надеждой в голосе проговорила Варя и снова промазала по зверю. Он грохнулся под ноги принца, и тот его добил. «Извини». Таниэль ловко взобрался на камень к девушке. «Давай местами поменяемся». Взял девушку за плечи и задвинул себе за спину. «Ты смотри, чтобы к нам со стороны скалы никто не подкрался, а я здесь сам управлюсь». «Он-то точно не промажет», — подумала Варя, прислушиваясь к звукам за спиной. Эльфийский клинок раз за разом рассекал воздух, а принц дышал ровно и не делал ни одного лишнего движения. «Вот у кого железная выдержка!» Как же она была благодарна ему за это! Ее мутило от одного вида этих тварей. Что уж говорить о зловонии, которая от них исходила. Они так и стояли, спина к спине. Наследный принц Светлого леса и девушка-иномерянка. Эльф убивал тварей, а Варя сбрасывала их вниз, не давая взобраться на камень со своей стороны. И постоянно поглядывала на огонек, который то приближался к ним на большой скорости, то зависал на одном месте. Наверное, там тоже возникли проблемы с этими серыми зверюшками. предположила Варя. Твари копошились у подножия, лезли друг на друга, в результате образовали пирамиду из тел, что позволило им гораздо быстрее взбираться наверх. Варя махала своим клинком и все повторяла. «Киран, пожалуйста, быстрее!» Она никогда не думала, что ей будет так страшно остаться в темноте. «Давай поменяемся», — вновь предложил эльф, чувствуя, что девушка за его спиной начала уставать. «Все нормально», — отказала Варя. «Я контролирую обстановку». Ударом ноги сбила очередную зверюгу, голова которой показалась над краем. «Таниэль, а что значит «последний из андромаиров»?» Улучшив момент, поинтересовалась Варя, вспомнив нечаянно подслушанный разговор между спорящими эльфами. «А то и значит, что я последний в нашем роду». Принц потеснил девушку влево и принялся сам крушить зверье. «Мой отец такое бесчисленное количество раз женился, что я при всем желании не смогу сейчас тебе сказать точно, сколько у меня сводных сестер. Но вот братьев у меня нет ни одного, а фамильный дар передается только по мужской линии». «А где твой отец?» – тяжело дыша спросила Варя. «Раз ты должен стать новым правителем, значит, что-то с ним случилось, да?» «Он умер», – спокойно, даже как-то равнодушно ответил Таниэль, возвращаясь на свое место. «Несчастный случай?» – предположила Варя, отбивая нападение зверя. «Нет, от старости». В его голосе прозвучала печаль. Он невозможно долго жил на этом свете и просто устал. Но вот на закате своей жизни он снова решил жениться. И тут удача. Его молодая жена подарила миру наследника, меня. «А что значит быть андромаиром?» «Наш род один из первых. И только у нас есть способность пробудить лес. Строить дома из живых деревьев, прокладывать дороги, устанавливать защиту. Сама природа становится на охрану леса, в котором живет андромаир. Хранитель по-другому». «Получается, ты очень ценен для этого мира?» В голове роилось множество вопросов. Мысли разбегались в разные стороны. Вспомнилась фраза, сказанная Нирой в последний вечер. «Посланники требуют, чтобы я вернула тебя на твое законное место, иначе будет нарушено хрупкое равновесие между мирами. И раз они заговорили об этом, значит и правда грядут очень серьезные перемены». «Ну, — задумчиво протянул Таниэль, — не знаю, как для всего мира, но для своего народа определенно да». «А что случится, если не останется ни одного андромаира?» Задала Варя очередной вопрос, думая про себя. Может, Нира говорила именно об этих переменах? Эльфийский народ лишится своего хранителя. Тогда при чем здесь я? «В принципе, ничего страшного не произойдет». В его тоне послышалась горечь. «Начнется новая эпоха. Лес уснет, станет глухим и слепым к нуждам и бедам своего народа. А эльфы начнут все делать своими руками. Не у всех, конечно, сразу это получится, но постепенно научатся». «Таниэль», — Варя серьезно посмотрела на принца, — «зачем ты едешь в долину волшебниц? Что случилось с тобой? Что такого знают темные? Почему они преследуют тебя, если знают о проклятии, которое падет на них, если они вовремя не передадут ключи от ничейной земли?» «Ты серьезно хочешь сейчас об этом поговорить?» Он с упреком посмотрел на девушку, срубая голову еще одному зверю. «Понимаешь, у меня такое чувство, что ответы совсем рядом, но я не знаю, где их искать». Варя коснулась руки принца. «Почему зеркало твоего отца показало тебе именно меня? Почему мы оказались в одном обозе? Зачем ты едешь к волшебницам? Прошу тебя, ответь мне». «Хорошо», — согласился Таниэль, — «тогда все по порядку. Зеркало видит мысли смотрящего в него. чувствует его душевную боль и показывает ответ, как это можно исправить. Вот только сами ответы порой похожи на вопросы. Не всегда понятно, что они означают. О чем я думал в тот момент? О своих проблемах. Но лишь до тех пор, пока это не переросло в глупую шутку. А вот почему мы оказались в одном обозе, я и сам часто задаю себе этот вопрос. Но у меня нет ответа на него, лишь одни предположения. Одно из которых – ты та, с кем я пройду весь путь до Верхней Синдалии, а второе – ты, возможно, моя избранница. Ну и последнее – я еду к волшебницам для того, чтобы… «Варя! Таниэль!» – послышался взволнованный голос Кирана. «Дариус, да не молчите вы!» И столько отчаяния было в его голосе. «Мы здесь!» – закричала Варя и тихо попросила принца. «Договаривай». «Не сейчас!» – Таниэль весь подобрался, его лицо вдруг сделалось каменным. Ему не понравилось, что он так забылся и разоткровенничался. Тайна, которую он только что чуть не поведал ей, касалась всего его народа. «Где здесь?» Киран поднял руку выше и влил в свой огонек чуть больше силы. К нему под ноги бросились оборотень, которого ведьмак едва смог признать, настолько жутко он выглядел. «Да чтоб тебя, Дариус!» — в ужасе завопил он. «Предупреждать же надо! Я ведь тебя чуть не упокоил, думая, что ты один из них, только жирный. Давай, веди, показывай, где они!» Даже тусклый свет заставил Варю прикрыть глаза. Таниэль зажмурился сначала, но потом открыл один глаз, наблюдая за приближением ведьмака и одновременно следя за взбесившимся зверьем. Варя не сдержалась, уткнулась ему в грудь и заплакала от радости, что помощь все же пришла. «Вот это я понимаю!» – удивленно присвистнул Киран, взирая на кучу тел возле валуна, на котором стояли принц и волшебница. «Знатно вы тут развлеклись!» Варя повернула голову на голос, но увидеть Кирана не смогла, так сильно слепил ее свет. А у него внутри все оборвалось, когда он увидел, что по ее лицу текут слезы. «Прости!» — ведьмак пожал плечами. «Были проблемы!» «Стоило нам остановиться, как эти твари повылазили из своих нор!» Больше всего досталось мальчишкам. Они вдвоем держали оборону вокруг своего отца и Аргуза. Они же совсем беспомощные. В общем, всем досталось, но главное, все живы. И еще одна хорошая новость. Киран подошел к камню, и зверье с шипением бросилось от него прочь. «Митяк нашел дорогу. Спускайтесь!» Таниэль помог спуститься Варе и спрыгнул сам. «Где эта дорога?» – поинтересовался принц. «Нужно вернуться немного назад». Киран указал нужное направление. «Там справа есть небольшое ответвление». «А как же дроу?» «Думаю, наши темные друзья столкнулись с той же проблемой, что и мы. Подозреваю, они не смогли пройти даже половины нашего пути». Киран усмехнулся. «Потому что у них не было света. Сейчас мы пойдем иначе. Один из нас встанет впереди, другой в конце обоза, и будем двигаться до тех пор, пока не выйдем из этого серого тумана». «Насколько широка дорога?» Таниэль выглядел обеспокоенным. «Повозки смогут пройти?» «Да, полноценная дорога», — Киран прислушался. «Возвращайтесь к своим повозкам, их уже развернули. И Гладиус готов командовать отправление». К принцу бросился Алатар. Салнатель остался стоять на месте, он выглядел расстроенным. «Как я рад, что вы все же одумались!» Алатар принялся внимательно осматривать принца. «Вы не ранены? Как вы себя чувствуете?» «Слушай, прекрати! Со мной все в порядке!» Раздраженно отмахнулся Таниэль. «И я не одумался!» Тяжело вздохнул. «Я и сейчас считаю, что был прав. Но обстоятельства были против меня. Звери загнали нас на камень, окружили и не давали даже коснуться земли». Перевел взгляд на Салнателя. «Все хорошо». «Просто замечательно», — услышал он в ответ. Но сказано это было таким тоном, что Киран недоуменно обернулся, но не смог разглядеть лица своего друга. «Любопытно, мне это не могло показаться», — ведьмак проводил взглядом эльфов, которые спешили к своим повозкам. «Как ты?» — спросила Варя, подходя к ведьмаку и беря его за руку. «Ты выглядишь усталым». «Светлячок, ты просто взяла меня за руку, и у меня сразу все стало хорошо». И правда, огонек над их головами засиял ярче. «Ты же понимаешь, о чем я говорю?» Лицо Кирана вдруг стало серьезным. «Но ты должна знать, я бы никогда, ни за что, без твоего согласия». «Я знаю», — уверенно произнесла Варя, не давая ему договорить. Как же она была счастлива, что снова стоит в кругу света и держит за руку ведьмака, которому напророчили смерть в этом походе. Улыбнулась. «Не отдам». Киран видел, как на лице девушки одно выражение сменяется другим. Страх, сомнение, уверенность и тихая радость, словно она только что приняла какое-то важное для нее решение. Он смотрел на волшебницу пытливым взглядом, словно что-то хотел сказать или сделать. А потом она просто обняла Кирана. Словно это было привычным делом, доверчиво заглянула ему в лицо и, улыбаясь, тихо произнесла. «Пусть будет больше света», — обвела руками за шею, легко коснулась губами его губ и, почувствовав, как по его телу пробежала легкая дрожь, заулыбалась. Киран ошеломленно замер, а потом обнял волшебницу и притянул к себе, целуя в ответ. Из-за этого он перестал контролировать огонек, и тот погас. Ущелье тотчас погрузилось во тьму. «Эй, вы чего удумали?» — прорычал Дариус, наблюдая, как твари снова выползают из своих нор. «Совсем ополоумели. А ну, вертайте свет обратно, немедленно!» И тут случилось то, чего впоследствии Варя так и не смогла объяснить. Свет полыхнул такой яркой вспышкой, что всем пришлось прикрыть глаза. Киран ошеломленно смотрел в лицо волшебницы, а она отодвинулась и по-хулигански подмигнула ему. Он еще не успел сотворить свой огонек, но над его головой светился огромный шар. «Честное слово!» «Я даже не рассчитывала на такой эффект», — Варя захихикала. «Надо найти Малдира. Его тоже нужно подзарядить», — произнесла она что-то странное. «Стой!» — Киран испуганно схватил ее за руку. «Только не целуй его!» Варя обернулась и внимательно посмотрела на него. У нее даже в мыслях не было такое сотворить с незнакомым мужчиной. Она хотела лишь коснуться Малдира. А ведьмак бы уже все сделал сам. Батарейка, она и в другом мире батарейка. «Почему?» — спросила она, глядя в лицо Кирана, а про себя подумала. «Интересно, это чистой воды ревность или неуверенность в своем напарнике? Что он отреагирует адекватно?» «Я не хочу, чтобы ты его целовала», — на одном дыхании выпалил Киран и тут же спохватился. «Не стоит этого делать. Он сильный, он справится». «Есть какие-то проблемы?» «Проблем как таковых нет. Просто Малдир сам кое о чем догадывается. Только не сводит это все к тебе». «Хорошо, я тогда не буду этого делать», — твердо произнесла Варя. «Раз Киран так говорит, значит, у него есть для этого основания». «Беги к Агнусу. А то он там весь извелся». Варя кивнула и пошла к своей повозке.